Владимир Зисман, путеводитель по оркестру и его задворкам. Читает Кирилл Радцик. Цикл благодарностей. Всякая маломальски толстая книга начинается со слов благодарности. Из естественного и очень правильного чувства это превратилось в литературную традицию. И на первой странице даже бульварного эротического романа в формате «покетбук» можно прочитать что-нибудь вроде «Спасибо, любимый Кэрол, за все, чему она меня научила и благодаря чему я смог написать эту книгу». После этого книга читается с особым интересом. Список людей, к которым я обращусь с благодарностью, будет очень велик. Я благодарен своей бабушке, которая доброй, но железной рукой погрузила меня в мир музыки, так что пузыри пошли. Папе и маме, которые также заботливо не оставили мне ни одного шанса увернуться от этого прекрасного мира. Спасибо всем учителям школы имени Гнесиных, а в особенности ее директору Зиновию Исааковичу Финкельштейну и учительнице сольфеджио Софье Федоровне Запорожец, благодаря вниманию и проницательности которых меня не вышибли из школы за безделье и общую профнепригодность, несмотря на то, что имели для этого все основания. Спасибо моим педагогам и Ф. Пушечникову и Л.В. Кондакову, которым пришлось со мной очень нелегко, потому что смысл того, чему тебя учат, понимаешь только тогда, когда начинаешь работать. И коллегам из первой в моей жизни группы «Гобоев» в театре Станиславского и Немировича Данченко, которые опекали меня не менее заботливо, чем Нира Вульф свои орхидеи. Спасибо жене, которая, не будучи музыкантом, обеспечивала экспертизу текста с общечеловеческих позиций, и сыну, который, все-таки став музыкантом, вопреки моим стараниям, кстати говоря, иногда консультирует меня и, кроме того, является стабильной и устойчивой точкой отсчета в области здравого смысла. Спасибо всем замечательным людям, с которыми мне приходилось встречаться или работать, потому что без них не было бы этой книги. И даже не очень хорошим, которые умели доводить свою пакостность до уровня такого высокого искусства, что это внушало некоторое восхищение. Пожалуй, самой лучшей благодарностью будет, если я вовсе не стану упоминать здесь их имена. Спасибо всем, кто задавал такие вопросы, которые никогда не пришли бы мне в голову. Отдельная благодарность Кириллу и Мефодию, Гвида из Ореццо, Стиву Джобсу, настоящим ученым, которые умеют читать на латыни и старонемецком и пересказывают мне все это по-русски. Терри Пратчету, Сергею Довлатову и Венедикту Ерофееву за то, что они видят мир таким, как он есть, а также моим основным работодателям – Баху, Моцарту, Бетховену, Шуберту, Брамсу, Григу, Глинке, Дворжику, Дебюсси, Мусоргскому и многим-многим, ну и персонально Петру Ильичу Чайковскому, который уже не одно десятилетие совершенно бескорыстно, то есть без авторских отчислений, меня кормят. В последние годы этим всерьез занялись также Россини, Беллини, Доницетти, Верди, Пуччини, Масканьи, потому что я работаю в оперном театре. Кроме того, я очень благодарен судьбе, которая при всех моих выходках, удивлявших не только меня, но и окружающих, всегда выбирала наиболее интересную вероятную тропинку, а то и сама подсказывала что-нибудь забавное, причем всякий раз делала это очень вовремя. Мне оставалось только в очередной раз удивленно моргнуть глазами и поблагодарить ее за очередной подарок. Например, эту книгу. Это не энциклопедия, и ничего общего с ней не имеет. В таких случаях нужно задуматься, о чем здесь речь, при этом не забывая, что давние авторы писали не для нас, а для своих современников. Для нас же часто более важным является то, чего не писали, ведь не записывали того, что было само собой понятным и общеизвестным. Не существует ни единого трактата, после простого прочтения которого можно было бы подумать, будто знаешь все. Николаус Арнанкур. «Музыка языком звуков». Об этой книге. Извращений, собственно, только два. Это «Хоккей на траве» и «Балет на льду». Фаина Раневская. Файнгёрнна, конечно, не могла охватить все виды человеческих извращений, но традиция объяснять глазами то, что предназначено для ушей, безусловно, занимает в этом ряду свое почетное место. Возможно, существуют вещи еще более странные, чем книга о музыке. Например, книга, набранная шрифтом Брайля о живописи. Или аудиокнига о запахах. Говорить о музыке — все равно, что танцевать об архитектуре. Приписывается всем подряд. А что делать? Ну, конечно, я мечтал бы о мультимедийной книге, похожей на издание «Еженедельный пророк» в «Гарри Поттере», с движущимися картинками, с музыкальными примерами, интерактивными ссылками. Ну, в общем, о замечательной книге, которую воспитанные люди читали бы в наушниках. Ну, естественно, я понимаю, что вы сразу подумали про интернет. Но я и сам подумал. А как такую книгу в метро читать? Только в зоне Wi-Fi? Так что спасибо хоть, что не на глиняных табличках. Их и до метро не дотащить, тяжелые. С элементами наскальной живописи и иллюстрациями охрой. Что касается списка использованной и рекомендуемой литературы, то его, разумеется, не будет. Любое пояснение к тексту, а также музыкальные примеры легко можно найти в интернете. Все зависит от вашей любознательности или от того, где вас застал вопрос. Если, допустим, слова «в поле березка стояла» отошлют вас к финалу 4-й симфонии Чайковского, «у кошки четыре ноги к республике Шкит», «так судьба стучится в дверь к 5-й Бетховена», а, например, слова одного классика-энциклопедиста о том, что то или иное произведение посильнее, чем Фауст Гёте, никуда не отошлют, то у вас под рукой есть кнопочки с буквами и соответствующий браузер. И в этом смысле, рассчитывая на помощь интернета, я могу надеяться, что если вам что-нибудь покажется непонятным или особо заинтересует, вы всегда сможете расширить свои познания до оптимальных границ. Не приступая их, потому что в этом случае вы рискуете не вернуться к книге. Но, аккуратно заглянув, опираясь на название произведения или фамилии авторов и исполнителей в YouTube, вы получите там то, чего не смог вам дать Иоганн Гутенберг или Иван Федоров. Именно поэтому я не буду особо заморачиваться ссылками или излишними объяснениями. Вы знаете, где всегда можно получить ответ на корректно заданный вопрос. Если же вам что-то все же покажется слишком сложным или попросту неинтересным, ну, просто пропустите этот кусок и читайте дальше. Единственное, что удалось сделать по части мультимедийности, это замечательные иллюстрации. Жени Двоскиной, которые изумительно заполняют те смысловые ниши, которые невозможно выразить в слове и в звуке. Путеводитель по оркестру и его задворкам. На 80% флейтисты ненормальные. Что-то этот инструмент делает с их мозгами, отчего они страдают той или иной формой помешательства. Инструмент, я еще в училище обращал на это внимание, накладывает на человека неизгладимую печать. Вот странноватая каста виолончелистов, благородных тугодумов с философской складкой. Скрипачи, наверное, фигляры, хотя своего запаха не различаешь, это понятно. Зато альтистов, недоношенных скрипачей, знаешь лучше, чем кого бы то ни было. Какие бы артистические и прочие наряды ни облачались они, ущербность, альтовые уши будут торчать всегда. Можно говорить о контрабасистах, этих грузчиках мебели, или о тромбонистах, укладывающихся в неожиданную пропорцию со скрипками. Как последние относятся к альтистам, так первые относятся к молодцам из той пивной, что зовется «отрыжка длиною в жизнь». О вокалистах с их хорошей внутричерепной акустикой, о волторнистах в семействе медных, они подкидыши, больно уж цивилизованны. Наконец, про главных дирижеров, которых нужно душить в зародыше. Леонид Гершович, «Обмененные головы». Существует три знаковых канонических путеводителя по оркестру. Возможно, есть что-то еще, но я вспомнил в первую очередь эти. В хронологическом порядке. Петя и Волк Прокофьева. Вот интересно-то, а Волк с большой буквы или нет? Если с большой, то коллизия приобретает, видимо, какой-то другой уровень драматизма, антагонистического противостояния. Но, с другой стороны, Вся эта толпа животных, включая дедушку, действующие лица. Значит, все-таки с большой. Прокофьевская идея действительно очень интересна. И инструменты, и характеры очень точны и органичны. И дети на всю жизнь запоминают, а потом их еще много лет тычут мордой, что флейта — это птичка, гобой — утка, ворчливый дедушка — фагот. А потом они еще узнают от Грибоедова, что фагот плюс к этому еще и хрипун, удавленник. Ну и так далее. Хотя в простейшем случае все верно. Потом, когда чуть подросшие детки идут на Лебединое озеро, они уже точно знают, что танец маленьких лебедей в оркестре исполняют две утки в сопровождении удавленника дедушки. Второе произведение про это написал Бенджамин Бриттон. Оно так и называется. «Путеводитель по симфоническому оркестру» и написано в форме темы с вариациями на тему Генри Перселла, где каждая вариация исполняется разными инструментами и оркестровыми группами. «Путеводитель» чуть менее известен, но очень хорош. Как, впрочем, и все те произведения Бриттона, которые написаны с ласковой иронией на темы композиторов прошлого. Ну и, конечно, репетиция оркестра Федерико Феллини. Азбука и катехизис оркестра. Ну, если не считать отдельных малозначительных деталей, то это действительно обобщенный слепок социума под названием «Оркестр». Я смотрел фильм тогда, когда он появился, то есть в самом начале своей профессиональной деятельности, и пересмотрел сейчас. Во-первых, оказалось, что я его почти весь помню. А во-вторых, и это совпадает с впечатлением коллег, которые с моей подачи его пересмотрели, удивительно, насколько точно показаны оркестровые типажи и психология оркестровых музыкантов. Ну, с поправкой, конечно, на раздолбайское итальянское профсоюзное законодательство, которому остается только завидовать. Все прочие попытки рассказать об оркестре и музыкальных инструментах можно считать апокрифическими. Особый жанр — это учебники инструментовки, но это другая история. Самое жестокое, что может быть в этой области просвещения и культуры, это уже ставшие легендарными рассказы об оркестре Светланы Виноградовой для детей и божьих одуванчиков. С точки зрения оркестрантов, конечно. Само ее появление наводило на музыкантов ужас, потому что вместо штатных двух отделений по 40 минут и окончания мероприятия с учетом антрактов 4 с копейками, концерты были дневные, удовольствие прощания с прекрасным откладывалось на неопределенный срок. Или, по крайней мере, до тех пор, пока интересы детей окончательно не перемещались от любопытного мельтешения на сцене в сторону фантиков от конфет или пипи. Мало того, что увлекательный рассказ о музыкальных инструментах уходил в бесконечность, вгоняя в сон в первую очередь оркестр, а затем и молодых мамаш с детками, так еще и в самый неожиданный момент звучала фраза вроде «Послушайте, дети, как божественно звучит тема фагота в болеро Равеля». И фаготист, уже минут 20 как сомлевший, еще не досмотревший сон о покупке шифера для дачи, вздрагивал и пытался из пересохшей трости издать заявленные божественные звуки. Я сейчас тоже займу свое место в этом скорбном ряду просветителей. Но пойду я не по пути Прокофьева и Бриттона, а также незабвенной Светланы Викторовны Виноградовой и прочих филармонических дам, печальными и торжественными голосами оракула, переправляющих как хорон детей, а также их родителей в царство прекрасного. Я пойду скорее по пути Феллини, который единственный из всех этих, безусловно, достойных граждан догадался, что на музыкальных инструментах играют люди. Музыканты с тонкой трепетной душой, глубоким пониманием музыки и широким набором вредных привычек. С кого бы начать? Ну, если по партитуре, то с флейты пикколо. Если по значимости, то все-таки со скрипок. Психиатр начал бы с флейтиста. Для программера самое забавное — рояль. Удивительная клава. Первый раз вижу, чтобы шифт был под ногой. С точки зрения пожарного, интереснее всего контрабас. Он горит гораздо дольше скрипки. Для ребенка ближе большой барабан. А потом, по какому принципу группировать инструменты? Первые и вторые скрипки — это один инструмент или два? Конструктивно, безусловно, одно и то же. Функционально — нет. Струнные, духовые, ударные. С точки зрения способа извлечения звука из предмета, да, они делятся примерно так. Но мы ведь разглядываем оркестр. Тогда нам интереснее место инструмента в музыкальном контексте, потому что постукивание палочки дирижера по пульту и палочки ударника по барабану, будучи технически практически идентичными, несут почти противоположный музыкальный смысл. Стоп! Минуточку. Мы ведь говорим об оркестре, а не об инструментах. Вот один человек, не играющий ни на чем, уже засветился. Это дирижер. К нему мы еще обязательно вернемся, потому что и публика, и оркестранты очень часто задают себе вопрос, кто этот человек и чем он занимается. Хотя, по правде сказать, оркестранты задают его в других, менее филармонических выражениях. Ответить на этот вопрос непросто, независимо от того, с какой стороны вы смотрите на дирижера. В буквальном смысле. В оркестре, помимо дирижера, есть еще люди, не играющие на сцене или в оркестровой яме, но выполняющие очень нужную, а иногда и нервную, и даже вполне каторжную работу, которую не пожелаешь ни себе, ни врагу. Я их пока называть не буду, чтобы сохранить интригу. И, возможно, даже внутренний драматизм повествования, но мы с ними обязательно встретимся в главе под названием «Бойцы невидимого фронта». Слово «оркестр» настолько многозначно, что в нем может скрываться все, и совокупность партитуры, и 100 человек на сцене, или 16 на кладбище, но тоже пока с инструментами, социум друзей и единомышленников, или, наоборот, государственный академический серпентарий, пиратская шхуна или гастролирующий концлагерь. На оркестр можно смотреть как на мощное коллективное действо, а можно сравнить его с группой осликов, которые всю жизнь ходят по кругу, вращая жернова классического симфонизма под безжалостной плетью надсмотрщика с палочкой. И вообще, достойно ли интеллигентного человека дело всю жизнь издавать разные звуки, в том числе, кстати говоря, не всегда высокохудожественные? Ведь играем, что дают. И как можем. Вот поэтому, ввиду всего этого многообразия явлений под названием «оркестр», книга будет иметь очень разветвленную, я бы даже с гордостью сказал, бесформенную структуру, максимально адекватно отвечающую стоящие перед нами задачи.